Глава 2. 2228 год от Великого Исхода, 16-й день месяца влюбленных. Таяна, высокий замок. Герцог Корой возвращался с конной прогулки раньше обычного. За последний месяц у него вошло в привычку по утрам уезжать из высокого замка, просто чтобы собраться с мыслями и хоть немного побыть самим собой. Иногда Эланца сопровождал почти поправившийся Скифан со своей рысью. Преданный невозмутимо восседал на лошади впереди принца, и окрестные жители успели привыкнуть к диковинному зрелищу. Наследник чувствовал себя хорошо. Михай Гадой, лежащий бревном в полуночной башне, плохо. Точнее, никак. Рене предпочел бы, чтоб торскийский господарь скончался, но и нынешнее его положение успокаивало. Хуже было с Зеноном. Средний из принцев по-прежнему пребывал в состоянии пойманного, но не смирившегося животного. Он не узнавал никого. Ни отца, ни братьев, ни бывшую невесту. Последним шансом бедняги оставался Роман, возвращение которого ждали осенью. Пока же в Таяне царила жара. С утра солнце вставало в сизоватом мареве, а к полудню яростные лучи загоняли все живое под крыши, в леса или хотя бы в норы. Хорошо, хоть вечерами случались грозы, так что засуха крестьянам все же не грозила. Другое дело, что работать в поле днем отваживались немногие. Как ни странно, эландец переносил зной легче таянцев, сказывались проведенные в южных морях годы. Впрочем, и там Рене отчего-то было легче, чем его товарища. Нынешний день выдался еще жарче вчерашнего. Стефан остался в замке, и Рене уехал один. Оставив в стороне раскаленную гелань, он пустил коня шагом к пустому тракту. Люди предпочитали сидеть по домам, а если путешествовать, то ночами. И герцог мог бы надеяться на одиночество, если бы не вынуждены сегодня удовлетворяться единственным слушателем Жан Флорентин. Адмирал слушал жабью болтовню, время от времени поддакивая. Философа это вполне устраивало, и он несся вперед на всех парусах, разворачивая перед слушателем систему доказательств того, что любое мыслящее существо не может оставаться беспристрастным, ибо находится под сильнейшим воздействием окружающего мира. Привычный к монотонному шуму моря, герцог думал о своем. Но Жан Флорентин неожиданно сменил тон, и Рене невольно прислушался. Таким образом, можно считать, что бытие определяется знание, возвестил жаб. Этот открытый мною закон можно считать абсолютно истинным, не требующий доказательств. Погоди. А Рой решил внести свою лепту в беседу. Почему твои рассуждения не требуют доказательств? Мое учение не требует доказательств, потому что оно верно, нашел убийственный аргумент Жан Флорентин. Потрясенно Рене сделал вид, что заинтересован окрестностями. Только поэтому он и заметил среди порыжевшей травы зеленое пятнышко, при ближайшем рассмотрении оказавшееся лежащим без сознания пожилым монахом. Привести святого отца в чувство удалось довольно быстро. Старик, совершавший пешее паломничество в Рокский монастырь, в религиозном рвении отправился в путь с непокрытой головой, за что и был наказан летним солнцем. О продолжении прогулки не могло быть и речи. Рене пристроил полуживого клирика сзади себя и погнал коня в город. Садив беднягу у первой же церкви и тут же позабыв о нем, адмирал взглянул на погрустневшего Воронова и понял, что прогулки конец. В высокий замок Рене въехал через ближайшие к гелани полуночный ворот и был тут же атакован Марком-младшим. Принц желал учиться фехтованию шпагой и кинжалом одновременно, напоминая об уроках, некогда данных эландцам, Стефану и Гордане. Долго упрашивать адмирала не пришлось, племянник ломился в открытую дверь. Воспоминания о чудесных днях, когда он вещал перед морем и совестью только за созвездие, продолжали тревожить душу эландца. Рене старался поменьше вспоминать, но искать неведомые земли, оставлять в дураках ортодоксов, плыть куда глаза глядят в надежде встретить то, чего еще никто не видел, нравилось ему куда больше, чем командовать флотами или, упаси великий орел, управлять государством. Многие корабли исчезали без следа. Созвездие рыси возвращался с удачей. Куда бы в конце концов добрался счастливчик Рене, неизвестно. Самому адмиралу казалось, что рано или поздно ли, но он дорвался до островов золотых пчел. Не рассуди мор по-своему. Разумеется, Арция не преминула воспользоваться эланской бедой, дабы покончить с амбициями альбатроса. Имперская армада явилась к Идаконе и убралась в довольно-таки помятом виде. Рене воевал по собственным правилам, которым имперские флотоводцы ничего не могли противопоставить. Империя запросила мира, и он был заключен на очень выгодных для Эланда условиях. Счастливчик проявил себя столь же толковым политиком, как до того адмиралом. Проклиная про себя ненавистную власть, адмирал возился с бумагами и считал золото и пушки. А ночами ему снились белые скалы неведомых берегов и отчаянные абордажи, в которых он первым прыгал на борт вражеского корабля. Просьба племянника разбередила буйную душу приговоренного к берегу флибустьера. И Рене взялся за дело, благо в окруженном высокими стенами полуночном дворе было относительно прохладно. Впрочем, через полчаса Марка уже так не казалось. До сего дня принц считал себя хорошим фехтовальщиком. Он уступал братьям, Шандеру и, что греха таить, Ланке. Но даже для них он являлся сносным противником. Рене же все удары отражал с такой легкостью, что юноша был готов разрыдаться. И если бы не опрометчиво собранные зрители, среди которых находилась и Марита, принц давно бы опустил шпагу, но приходилось держаться. Несмотря на то, что сердце было готово выскочить из груди, а по глупости неподвязанные волосы слиплись и то и дело закрывали глаза. Марко запыхался, белая рубашка насквозь промокла, дядюшка, казалось, почти не шевелился. Одним небрежным движением кисти, отводя самые хитрые удары. «Ты совсем загонял, братца!» — не выдержала, наконец, Ланка, с восхищением наблюдавшая за адмиралом. «Жаль, моим мужем будет всего-навсего твой племянник». «Погоди, рыжая, доживу до дядиных лет. Я также буду драться!» — хрипло пообещал Марко. «Доживи сначала!» — хмыкнула Ланка, прикусив губку. «И вообще, шел бы ты отдохнуть, а я пока потренируюсь. Ну, пожалуйста, братец, ну поимей великодушие». Будь Марко в состоянии продолжать поединок, он бы только фыркнул с негодованием. Проклятый его знает, когда снова выпадет пофехтовать целанцы. Но принц понимал, еще немного, и под смешки и подначки серебряных и родной сестрицы он рухнет на землю, на глазах у несравненной Мариты. Просьба Ланки позволяла сохранить лицо, и принц с миной святого Урса, отдающего нищему единственную миску с похлебкой, вручил сестре шпагу и кинжал и присоединился к зрителям. Илана встала в позицию, глаза ее посерьезнели. Серия стремительных выпадов, свист воздуха, столкнувшиеся клинки. Движения девушки были быстрыми, точными, грациозными. Казалось, вокруг неподвижного адмирала взвихрился маленький смерч. Зрители затаили дыхание, только стук металла о металл, резкие выдохи и цокот подкованных сапожек, отражаясь от каменной кладки, нарушали тишину. Увы, натиск пропал в туне. И Лана лишь сбилась с дыхания, так и не взломав выверенной до мелочей защиты человека, привыкшего измерять свою жизнь длиной шпаги. Рене почти не двигался, лишь иногда плавно меняя позицию. Все атаки принцессы, мощные, неистовые, когда в каждое движение вкладываешь всего себя, останавливались едва заметным движением кисти. Будь Ланка среди зрителей, она была бы вне себя от восторга. Сейчас же мастерство противника бесило, заставляя раз за разом совершать все новые ошибки. Принцесса владела оружием очень неплохо, во всяком случае заметно лучше брата. И тот наблюдал за неудачами сестры с известным удовлетворением. Из последних сил Ланка пыталась двигаться быстрее, не помогло. Хорошо. Ложное отступление, уход с линии атаки. Сейчас она окажется сбоку в мертвой зоне. Неожиданного резкого движения Рене девушка попросту не заметила. Адмирал поднял шпагу, зазвеневшую на плитах двора после двойного кульбита, и с вежливым поклоном вернул владелец. Принцесса раскраснелась, волосы выбились из-под сетки, глаза блестели. Она была прелестна. Но как бы он ни дрался, этот Рене она не позволит играть с собой в кошки-мышки. Вопросом жизни и смерти стало проникнуть внутрь круга, очерченного шпагой герцога. Зрители с мешками, советами и азартными выкриками лишь раззадоривали фехтовальщицу. Да и Рене больше не мог сохранять серьезное выражение. Видя, что у племянницы вот-вот брызнут злые слезы, адмирал внезапно отбросил оружие, ловко увернулся от очередного выпада и со смехом прижал девушку к себе, звучно расцеловав в обе щеки. Оторванная от земли, Ланка чисто по-женски взвизгнула, выронила клинки и замолотила по спине герцога кулачками. Рене что-то сказал, и принцесса звонко рассмеялась. Вскоре оба стояли рядом с Марко. Она, тяжело дыша и утирая принесенным служанкой шелковым платком выступивший на лбу пот. Он, как ни в чем не бывало, только голубые глаза светились чуть ярче обычного. На счастье, мимо проходил слуга с подносом, на котором были фрукты и два высоких запотевших кубка. Ланка, недолго думая, цапнула один из них, заметив, что кому бы они ни предназначались, вряд ли тот испытывает большую жажду. Марко, воспользовавшись случаем, схватил второй. Красное терпкое вино приятно освежало. «Друзья мои, вы не правы», — укоризненно заметила Рене. «Нет, чтобы уважить старость». «Старость», — хмыкнула Ланка. «Когда вы ее почувствуете, то забудете это слово. Вот как граф Ракай. Сколько помню его, все говорил о себе старик Ракай. Это когда у него было по любовнице на каждой мельнице. А как дела под горку покатились, так сейчас и сам себя лаешем называет. И от других того же требует. И вы такой же, и вообще все мужчины». «Верно. Потому что женщины даже в 20 лет стараются показать, что им 15», – парировал Рене, отбирая у племянницы кубок. «Дядюшка, Марко решил присоединиться к общей беседе. Вы языком не хуже, чем шпагой орудуете». «Стараюсь, хотя язык – оружие не самое честное. Убитых словом поболее, чем кинжалом, особенно в спину».